Глава 35. Уверенной походкой Гуров направлялся в кабинет генерала. У него имелась рабочая версия, но не было достаточно оснований, чтобы самостоятельно провернуть задуманное. Лев Иванович знал, что в таком случае важно заранее поставить начальника в известность, тогда откроются все дороги. Но если сделать все тайком, то ждать поощрения от Орлова не стоит. Рабочий день заканчивался, и генерал не был расположен принимать у себя кого-либо с лишними вопросами, поэтому встретил Гурова довольно холодно. «Лев, не вздумай меня сегодня задерживать, у меня планы на вечер», — начал Орлов, едва Гуров переступил порог. «Я приглашен на юбилей свояка, опаздывать нельзя». «Петр Николаевич, дело особой срочности, не терпит отлагательства. Нужно ваше одобрение. Я бы и сам рад домой пораньше отправиться, но служба не дает». Орлов поднялся со своего кресла, демонстративно подошел к сейфу, открыл его, достал бутылку коньяка и две рюмки. «Рассказывай», — промолвил генерал с нотками безнадежности в голосе. «Кажется, я знаю, где искать Войцеховского. Пока это только лишь мои догадки, но у меня нет больше выбора, кроме как проверить его местонахождение в том месте». «Так проверяй. От меня что требуется?» — спросил Орлов, неохотно слушая подчиненного и одновременно разливая коньяк по рюмочкам. «Ваше добро». «Добро даю», — придвинул рюмку Гурову Орлов и кивком показал, что пришло время выпить. Лев Иванович не отказался от рюмашки. Ему нужно было немного расслабиться, чтобы снять лишнюю нервозность, поэтому отказываться от предложения Орлова он даже и не думал. Да генерал бы его и не отпустил без этого допинга. Он был не прочен раз в конце дня разрядить обстановку повышением тонуса с помощью глотка коньяку. «Вот теперь рассказывай обстоятельно, слушаю тебя. На сухое горло разве дела решаются?» «Это верно, Петр Николаевич. Хотел у вас попросить разрешения связаться с агентством по речному транспорту, привлечь их сотрудников к поиску речного судна». «Чего? Гуров, ты шутишь? Зачем тебе это? Ты, может, кино какое посмотрел, приключенческое?» «Нет, не шучу. Войцеховский тесно связан с Загорским. Местонахождение этих двоих нам неизвестно. Ребята пытались пробить по всем каналам, чисто, как в воду канули. Возможно, именно туда и канули, надо бы проверить. Дело в том, что мы совсем забыли про яхту «Доминика», которая принадлежит Загорскому. А именно там, скорее всего, находятся сокровища Фельдсман». «Откуда такие предположения? Прямо остров сокровищ какой-то». «Я осматривал квартиру Войцеховского и нашел там кассовый чек из спортивного магазина, где среди прочих товаров была водонепроницаемая сумка. Это необычная спортивная, такую еще найти суметь нужно в спорттоварах. Думаю, он прячет драгоценности там, где есть опасность утопить украшения. Потому и сумка должна быть особенной, не пропускать воду. Из всех возможных мест яхта Загорского наиболее удобный для Валентина Войцеховского вариант. Липатов говорил, что у его дружка есть связи для того, чтобы уйти на этой яхте к морю и беспрепятственно пересечь границу. Мономах постарается скрыться за бугром, потому что речь идет о немалой сумме. Если, конечно, он уже не греет бока где-нибудь на турецком берегу». «Да, Лев Иванович, чего ждешь-то? Делай запросы, действуй, пока есть чем работать». «Спасибо, Петр Николаевич, спасибо, дорогой, я удаляюсь», — проговорил Гуров, уже выбегая из кабинета. Лев Иванович незамедлительно передал данные соответственной службе с пометкой «Срочно». Требовалось в кратчайшие сроки выяснить местонахождение речной яхты «Доминика» и воспрепятствовать ее дальнейшему следованию куда-либо. Гуров поднял на уши всех, чтобы процесс поисков начался именно сегодня, именно сейчас. Информация пришла поздно вечером. Гуров очень надеялся, что запрос будет отработан, и намеренно не шел домой, чтобы держать руку на пульсе. Яхта «Доминика» была обнаружена в акватории Черного моря. По приказу полковника патруль на расстоянии контролировал любое перемещение и движение на яхте и не позволил бы тронуться судну с места. В квадрат обнаружения яхты выдвинулась московская опергруппа во главе с Гуровым. Лев Иванович пребывал в бодром расположении духа и мечтал скорее добраться до яхты. На сей раз помощников было много. Прошлый урок со штурмом бани в лесу был усвоен отлично, и теперь на встречу с особо опасным преступником или даже преступниками отправилась целая бригада борцов за справедливость. «Ну вот, жена хотела побывать на море, а я ее опередил», — сказал Гуров Ане по дороге. «Лев Иванович, а я даже не думала, что побываю за время своей практики в стольких местах. Это мне повезло. Да еще и не просто побывала, а с важной целью поимки преступников. Это так будоражит мое сознание. Да мои сокурсники даже мечтать о подобном не могут. Мне так повезло». «Эх, Аня, твои друзья сейчас спят сладким сном или в ночных клубах развлекаются. А ты едешь в тесноте в каком-то микроавтобусе, неизвестно куда, неизвестно зачем. И нужно тебе все это». «Конечно, нужно. Я за этим сюда и пришла. Да мне и не снилось такое!» С энтузиазмом и неподдельным восторгом в голосе проговорила Анна. И действительно, образ девушки с обложки журнала никак не вязался с тем активным интересом к оперативной и следственной деятельности, которую проявляла практикантка. Так мог себя вести увлеченный человек, который полностью погружен в любимое дело. Поэтому можно представить, сколько восторженных откликов, взглядов и комплиментов в свой адрес заработала Аня за время пребывания в суровом мужском коллективе. Только высказывать свой восторг в глаза ей не решались, потому что всем давно уже стало известно о жесткости ее характера и неодобрительном отношении к подобным вольностям. Аня зарекомендовала себя как неприступная крепость с остальным стержнем внутри, аки-солдат в красивой женской оболочке. «Как Жанна? В каком расположении духа она была, когда ты ее оставила?» «Лев Иванович, думаю, что ей стало лучше. Она все плакала, плакала, а потом вдруг перестала плакать и сказала, что не будет себя жалеть, иначе совсем раскиснет. Дурных мыслей, как мне показалось, у нее больше нет. Однако я все же хотела бы ей посоветовать одного хорошего психотерапевта, который поможет выйти из подавленного состояния. Мы уже поговорили с ней на эту тему, и она не против пойти на прием к специалисту и пообщаться». «Да, ты права. Для нее подобное общение будет лучшим выходом. Пусть вместе проработают болевые точки. Жалко девицу, ведь не было у нее счастья в жизни. Липатов подарил лучик света, да и тот потом отнял. Да что там отнял, просто омрачил ее существование. А вы сдружились с Жанной или мне показалось?» «Есть такое. У меня подруг в принципе не так много, можно сказать, что их нет, а с Жанной есть о чем поговорить. Я не категорична в своих суждениях, подруга или не подруга, белая или черная. Есть и другие цвета в жизни, целая палитра. Так и в человеческих отношениях. Есть разные уровни, которые бывает сложно определить. Сейчас у меня есть желание помочь этому человеку. Что я и сделаю». Гуров верил Ане, видел ее открытость, искренность, прислушивался к ее мыслям. Многое в них ему показалось мудрым и справедливым. Лев Иванович был тем, кто активно перенимал опыт у старшего поколения, но никогда не считал зазорным находить и подмечать что-то у молодежи, у толковых молодых людей, которые, кстати, частенько попадались на его пути. Итак, ближе к утру прибыли на местонахождение яхты. Живописный район, небольшая бухта, где, скорее всего, преступники не планировали встретить засаду. Волновал вопрос, почему не смогли пересечь границу до сих пор, чего ждали? Все это предстояло выяснить, если, конечно, на яхте кто-то есть. Патруль, дежуривший целую ночь неподалеку, не приметил ничего необычного. На сушу никто не выходил, и каких-либо признаков жизни на судне не наблюдалось. Ребята из опергруппы окружили объект и приступили к штурму. Лев Иванович был в числе первых, кто рвался узнать, есть кто-либо на яхте или нет. Как только Аня услышала знакомые фразы «лежать лицом в пол, руки за спину», сразу стало ясно, Доминика оказалась с пассажиром. «Лев Иванович, да он бухой, пьянющий в усмерть», — сообщил Левашов Гурову, застегивая наручники на запястьях мужчины. «Вижу и чувствую по запаху. А бутылок сколько, ты погляди. Да он тут неделю уже, наверное, квасит, раз столько тары. Вот повезло. В запой ушел. Не успел срулить к туркам». «Коньяк дорогой, виски, ром. Красиво живешь, дядя!» Продолжая рассматривать пустые бутылки, обратился Левашов к задержанному. «Жалуюсь. нечленораздельно пробормотал в ответ человек, прижатый щекой к палубе. «А что с ним делать, Лев Иванович?» «Будем здесь пока осматриваться. Яхту нужно тщательно проверить. Каждый уголок на ней, каждую щель. А этот пускай здесь на диванчике полежит и проспится. Придет время, все расскажет». Спустя 2 часа яхта была обследована. Ничего из того, что так интересовало Гурова, найдено не было. И это не на шутку разозлило и одновременно испугало полковника. Хотелось, конечно, чтобы все было ясно и понятно, но так бывает только в кино. Предстояла длительная беседа с подозреваемым. Борода и помятый внешний вид, мутные глаза все же не могли не выдать в нем того человека, которого все искали. Это точно был Мономах.